Гонсалес Браво поклонился королеве и Марфоре и отправился готовиться к тайному путешествию в Кадикс. Он отыскал каких-то отставных, разорившихся дворян, сообщил им свое намерение и снабдил их такой суммой, что они через несколько часов превратились в изысканно и роскошно одетых кавалеров, которые как нельзя более подходили к плану благородного министра. В сопровождении этих двух донов Гонсалес Браво отправился в Кадикс, чтобы отыскать контр-адмирала Топет. Не говоря уже об оскорблении, нанесенном ему ненавистным контр-адмиралом, почтенный министр-президент имел двойную причину его уничтожить. Во-первых, того желала королева. Во-вторых, великие инквизиторы Санта-Мадре просили преданного им слугу не пропускать этого удобного случая, а Гонсалес был слишком послушный приверженец патеров, чтобы не исполнить приказания святого трибунала. Прибыв со своими спутниками в Кадикс, он немедленно же послал одного из них во дворец Топет. Честный и прямодушный контр-адмирал, который, как предчувствовала Изабелла, знал о путешествии Энрике с Примом и Рамиро, по получении загадочных, для всех и ему одному понятных шифрованных писем, много занимался разными тайными приготовлениями. Он на днях ожидал Лигеру с изгнанными генералами. Возвращение их должно было служить сигналом к всеобщему восстанию, которое начнется с флота, где, начиная с офицеров до простых солдат, матросов, глубоко преданных Топете, слепо исполнялись все его приказания и распоряжения. Путешествие из Кадикса на Канарские острова требовало нескольких дней, и притом различные препятствия и происшествия могли замедлить прибытие парохода. Топете, сильно занятый своими приготовлениями и планами, не находивший ни на что другое времени, был неприятно поражен, когда ему доложили о Доне, приехавшем по поручению Гонсалеса Браво. «Покончим-те как можно скорее это дело», — сказал он расфранченному дворянину. «Какое поручение имеете вы от господина министра-президента?» «Вызов на поединок на пистолетах, господин контр-адмирал», — отвечал секундант. «На пистолетах? Но, многоуважаемый Дон, вы, по всей вероятности, знаете, что выбор оружия должен предоставляться мне, поэтому ваше предложение слишком опрометчиво», — сказал Топете с обычным спокойствием. «Но, несмотря на то, я не желаю навязывать своему противнику оружие, которое ему не нравится. Дон Браво любит пистолеты. Хорошо, возьмемте пистолеты. Мне было бы все равно, если бы вы выбрали сабли или шпаги. Надо уметь владеть всеми видами оружия, так как вы, господин контр-адмирал, чтобы так говорить. Благодарю за любезность, уважаемый Дон. Скажите своему поручителю, что я принимаю его предложение. Мы будем драться на пистолетах. 20 шагов расстояния при первом выстреле, 15 шагов при втором, 10 при третьем и так далее, но до этого, по всей вероятности, не дойдет». «Значит, сегодня вечером?» «Да, можно и так». «Дон Гонсалес Браво имеет только 3 дня сроку, поэтому надо торопиться. Потрудитесь прийти со своим секундантом сегодня вечером в 10 часов к монастырю, который находится в 1 миле расстояния от Трокадеро».